Глава 14. На обратном пути к дому королевы Маргарет Дебора и Чироки говорили мало. Задул ветер, заморосил дождь, давая им повод для молчания. Дебора спряталась под зонтом, Чироки втянул голову в плечи и поднял воротник куртки. Возвращаясь, тем же путем они прошли по Милл-стрит и пересекли маленькую площадь. Кругом было совершенно безлюдно, и только на Маркет-стрит из опустевшей лавки мясника грузили в желтый фургон пустую витрину. Вся сцена была словно печальный симптом близкой кончины рынка, и, будто комментируя происходящее, один из грузчиков, споткнувшись, уронил свой конец витрины. Стекло разлетелось вдребезги. На боку образовалась вмятина. Напарник обругал грузчика, назвав его чертовым увольнем. «Влетит нам за это!» — кричал он. Что ему ответил на это первый грузчик, Дебора и Чироки не узнали, так как повернули за угол и начали подниматься по лестнице Конституции. Но мысль задержалась и повисла между ними. За то, что они сделали, им влетит. Чироки первым нарушил молчание. Где-то на середине холма, где ступени делали поворот, он задержался и окликнул Дебору. Она остановилась и повернулась к нему. Капли дождя бусинами лежали на его кудрявых волосах, покрывая их тончайшей сеткой, в которой отражался свет, а ресницы слиплись от сырости, как у ребенка. Он дрожал. Там, где они стояли, ветра не было, но Дебора знала, что на Чироке теплая куртка, а значит, дело не в холоде. Его слова подтвердили ее догадку. Наверняка это ерунда какая-нибудь. Она не стала притворяться, будто не понимает. Вряд ли он сейчас способен думать о чем-то другом. «Все равно надо ее спросить», — ответила она. «Они сказали, что на острове могут быть и другие. А тот парень, про которого они говорили, ну, тот из Телбот-Велли, у него такая военная коллекция, просто уму непостижимо. Я сам видел». «Когда?» «В один из тех дней». Он как-то приходил на обед, и они с Ги говорили про коллекцию. Он спросил, не хочу ли я на нее взглянуть, а Ги превозносил ее до небес. Вот я и подумал, почему бы и нет, черт возьми, и пошел. Мы вдвоем пошли. С кем? С парнишкой, который дружил с Ги. С Полом Филдером. И ты видел там другие такие же кольца? Нет, но это не значит, что их там не было. У этого парня там все битком набито. Мешки, коробки. Шкафы для бумаг, полки, два двухквартирных дома, забитые ими сверху донизу, без всякой системы. Даже если бы там было такое кольцо и вдруг почему-то пропало, черт, да он бы даже не заметил. Не мог же он все вещи до одной занести в каталог. Ты хочешь сказать, что этот Пол Филдер мог стащить его, пока вы были там? Ничего я не хочу сказать. Просто должно быть еще одно такое кольцо, потому что Чайна ни за что бы не стала. Он неуклюже сунул руки в карманы, отвернулся от Деборы и стал смотреть вверх по склону холма, в направлении Клифтон-стрит, где в доме королевы Маргарет в квартире Б ждала его сестра. Чайна ни за что бы не стала никому вредить. Ты это знаешь, я это знаю. А кольцо? Его потерял кто-то другой. Его голос был полон решимости. Но на что именно он решился, Дебора не хотела спрашивать. Она знала, что столкновение с Чайной им не избежать. Верить они могли во что угодно, но выяснить все про это кольцо было необходимо. «Давай вернемся в квартиру», — сказала она. «По-моему, через минуту-другую хлынет, как из ведра». Они застали Чайну, смотрящей по телевизору бокс. Одного из боксеров избивали нещадно, и было очевидно, что матч нужно прервать. Но завывающая от восторга толпа явно не собиралась этого допустить. «Крови!» — звучало в ее воплях. «Еще крови!» Чайна, казалось, ничего не замечала. Ее лицо было совершенно пустым. Чироки подошел к телевизору и переключил канал. Передавали репортаж о велогонке из какой-то залитой солнцем страны, походившей на Грецию, хотя в сущности это могло быть что угодно, кроме их неприветливого острова. Выключив звук, он оставил изображение. Подошел к сестре и спросил, «Как ты? Тебе что-нибудь нужно?» Он тронул Чайну за плечо. Тогда она пошевелилась. «Я в порядке», — ответила она брату и посмотрел на него со слабой улыбкой на лице. Просто задумалась. Он улыбнулся ей в ответ. «Оставь-ка ты это. Посмотри, до чего я дошел». А все потому, что вечно думаю. Думал бы поменьше, мы бы не сидели сейчас в таком дерьме. Она пожала плечами. Да, ладно. Ты что-нибудь ела? Чероки, хорошо. Забудь, что я спрашивал. Тут Чайна как будто поняла, что Дебора тоже здесь. Повернув голову, она сказала. Я думала, ты вернулась к Саймону со списком всего, что я делала на острове. Шанс поговорить о кольце сам плыл в руки, и Дебора решила его не упускать. Он не совсем полон. В твоем списке не все. О чем ты? Дебора поставила зонт в подставку у двери и подошла к дивану, где села рядом с подругой. Чероки пододвинул стул и присоединился к ним, так что они сидели, образовав равнобедренный треугольник. «Ты не указала антикварный магазин «Поттер и Поттер», — заявила Дебора, — «на Милл-стрит. Ты была там и купила кольцо у Поттера сына. Ты забыла?» Чайна бросила взгляд на брата, точно ожидая разъяснений, но он молчал. Она снова повернулась к Деборе. «Я вообще не писала про магазины, в которые ходила. Я не думала. Да и зачем? Несколько раз я заходила в Бутс, заглянула в пару обувных магазинов, раз или два купила газету, еще освежающие леденцы. В моем фотоаппарате разрядилась батарейка, я заменила ее на новую, которую купила в Пассаже, рядом с Хай-стрит, кажется. Но я ничего этого не записывала, так что многое, наверное, забыла. А что?» И она снова повернулась к брату. «Что такое?» Вместо ответа Дебора достала кольцо. Развернув носовой платок, в который оно было завернуто, она протянула руку к Чайне, чтобы та могла видеть кольцо, лежащее в гнезде из льняной ткани. «Оно было на пляже», — сказала она, — «в той бухте, где умер Гибруар». Чайна даже не попыталась прикоснуться к кольцу, как будто понимала значение того, что Дебора завернула его в платок и что оно найдено вблизи места преступления. Зато она на него поглядела. Смотрела она долго и пристально. Ее лицо уже и без того было таким бледным, что Дебора не могла сказать наверняка, отхлынула ли кровь от ее щек. Но она явно прикусила нижнюю губу, не открывая рта, а когда снова посмотрела на Дебору, глаза у нее были испуганные. «Какой вопрос ты хочешь мне задать?» — спросила она. «Убила ли я его? Хочешь так прямо выяснить?» Дебора ответила: «Тот человек в магазине «Мистер Поттер» сказал, что какая-то американка купила у него это кольцо. Американка из Калифорнии. На ней были кожаные брюки и, наверное, плащ, потому что капюшон был поднят. Она и мать мистера Поттера, миссис Поттер, поговорили о кинозвездах. Они вспомнили, что она, та женщина из Америки, рассказала им, что обычно звезд просто так не увидишь». «Ну ладно», — сказала Чайна, — «я все поняла. Я купила кольцо». «Какое-то кольцо? Вот это кольцо. Не знаю. Я купила у них какое-то кольцо. Ясно?» «Такое, как это?» «Очевидно, да», — огрызнулась Чайна. «Слушай, Чайн, нам надо выяснить, а я вам помогаю», — сорвалась Чайна на брата. «Понятно? Помогаю, как полагается, хорошей маленькой девочке. Я приехала в город, увидела кольцо, подумала, это как раз то, что надо, и купила его». «То, что надо?» — спросила Дебора. «Для чего?» «Для Мэтта. Понятно. Я купила его для Мэтта». Признавшись в том, что она купила кольцо в подарок мужчине, с которым у нее, по ее словам, все было кончено, Чайна смутилась. Словно понимая, какое впечатление это производит, она продолжила. «Оно было такое страшное, что это мне в нем и понравилось. Послать такое человеку все равно, что послать куклу Вуду. Череп и кости, яд, смерть. Мне казалось, что такой подарок лучше всяких слов объяснит, как я себя чувствую». Тут Чероки встал и подошел к телевизору, на экране которого велосипедисты крутили педали на самом краю утеса. Под ними переливалось солнечными бликами море. Он выключил телевизор и вернулся на свой стул. На сестру он не смотрел, на Дебору тоже. Но Чайна, словно в ответ на его безмолвный комментарий, сказала: «Ну хорошо, это было глупо с моей стороны. Я словно напрашиваюсь на продолжение отношений там, где никакого продолжения быть не должно. Я словно жду от него ответа. Я это знаю, понятно? Знаю, что это глупо, но мне все равно хотелось так сделать. Тут уж ничего не поделаешь. Я его увидела, и мне оно понравилось. Я его купила, и все. — А что ты с ним сделала? — спросила Дебора. — В тот день, когда купила. — Как это? — Они упаковали его в пакетик, а ты положила его в сумку или в карман? И что было потом? Чайна задумалась над ее вопросами. Чироки смотрел на нее, оторвавшись от разглядывания своих туфель. Похоже, он понял, к чему клонила Дебора, потому что сказал: «Постарайся вспомнить, Чайн. Я не знаю». «Сунула его в сумку, наверное», — сказала она. «Я всегда так делаю, когда покупаю что-нибудь маленькое. А после? Когда ты вернулась в Ле Репозуар, что ты могла с ним сделать? Ну, может быть, я не знаю». Если оно было у меня в сумке, я могла оставить его там и забыть о нем. Или переложить его в чемодан, или положить на туалетный столик, где оно лежало бы до отъезда. «Где кто-нибудь мог его увидеть?» — произнесла Дебора. «Если это вообще то самое кольцо», — сказал Чироки. «В этом все и дело», — подумала Дебора. «Ведь если кольцо в ее руке было лишь копией того, которое Чайна купила у Поттеров, значит, они имеют дело с поразительным совпадением. И каким бы невероятным оно ни казалось, необходимо разобраться в нем до конца, прежде чем двигаться дальше». «Ты уложила кольцо, когда собиралась? Сейчас оно среди твоих вещей? Может, ты его сама засунула куда-нибудь и позабыла?» Чайна улыбнулась, словно осознавая иронию, которая должна была прозвучать в ее ответе. «Откуда мне знать, Дебс? Все, чем я владею, находится сейчас у копов. Ну, по крайней мере, все, что я привезла с собой. Если я и упаковала кольцо или просто сунула в чемодан, когда вернулась в Ле Репозуар, то оно сейчас вместе со всеми вещами». «Значит, это надо проверить», — сказала Дебора. Чироки кивнул на кольцо у нее в ладони. «А с этим что будет?» «Отнесу в полицию». «И что они с ним сделают?» «Наверное, будут искать отпечатки. Может быть, найдут хотя бы фрагмент». «Найдут. И что тогда?» «Ну, то есть, если найдут отпечаток Чайн, если это тоже кольцо. Они ведь не подумают, что его могли подбросить. Я имею в виду кольцо. Могут и заподозрить», — ответила Дебора. Но одну важную деталь она скрыла. Полиция всегда заинтересована в том, чтобы как можно быстрее доказать вину и закрыть дело. А дальше пусть другие разбираются. Если среди вещей Чайны не окажется кольца, аналогичного этому, и если отпечатки ее пальцев обнаружатся на кольце, найденном на пляже, то полицейским останется только занести это в протокол и передать его обвинителю. И тогда уже адвокату Чайны придется придумывать, как интерпретировать этот факт, когда ее будут судить за убийство. «Разумеется», — подумала Дебора, — «Чироки и Чайна это знают. Они же не младенцы. Разногласия с законом, которые возникли у отца Чайны в Калифорнии, наверняка должны были послужить им обоим наглядным уроком того, как работает машина правосудия». «Дебс», — произнес Чироки задумчиво, отчего коротенькое имя прозвучало протяжно, словно призыв. «А можно как-нибудь?» Он глянул на сестру, будто пытаясь представить, как она отреагирует на то, что он собирался сказать. «Не хочется тебя об этом просить, но ты не могла бы как-нибудь потерять это кольцо?» «Потерять?» «Не надо, Чироки», — сказала Чайна. «Нет, надо», — ответил он ей. «Дебс, если это то кольцо, которое купила Чайна, а мы ведь знаем, что такая возможность не исключена, верно? В общем, я хочу сказать, зачем полицейским вообще знать о том, что ты его нашла? Может, тебе просто взять и бросить его в канализацию и дело с концом?» Похоже, он понимал все значение своей просьбы, потому что торопливо продолжил. «Слушай, копы ведь и так уверены, что это ее рук дело. А если найдут ее отпечаток на этой штуке, то это будет лишним доказательством. Но если ты его потеряешь, предположим, выронишь случайно из кармана на пути к отелю». Он смотрел на нее с надеждой, протянув руку, словно ожидал, что она положит кольцо ему на ладонь. Его взгляд, надежда и искренность, которые в нем были, заворожили Дебору. Она не могла пошевелиться под его взглядом, читая в нем историю, которая связала их с Чайной Ривер. «Иногда», — тихо продолжал Чироки, — «добро и зло перепутываются. То, что кажется правильным, оказывается неправильным. И наоборот. Забудь об этом», — перебила его Чайна. «Чироки, забудь об этом. Но ведь это совсем не сложно». «Забудь», — я сказала. Чайна протянула к Деборе руку и сомкнула ее пальцы вокруг завернутого в льняной платок кольца. «Делай то, что должна Дебора». И снова повернулась к брату. «А она не такая, как ты. Для нее это вовсе не просто. Они используют против нас все средства, и нам надо действовать так же». «Нет», — сказала Чайна и снова обратилась к Деборе. «Ты приехала, чтобы помочь мне. Я благодарна тебе за это. Так что делай то, что должна делать». Дебора кивнула и с трудом выдавила. «Мне очень жаль». У нее было такое чувство, как будто она их подвела. Сент-Джеймс всегда считал, что умеет контролировать свои чувства. С того дня, как он, очнувшись на больничной койке, память не сохранила о катастрофе ничего, кроме последнего стаканчика текилы, который ему не следовало пить, взглянул в лицо своей матери и прочел по нему приговор, час спустя, подтвержденный неврологом, он привык подчинять себя и свои эмоции такой суровой дисциплине, которая сделала бы честь и военному. Он неколебимо верил в силу своей воли. С ним произошло самое худшее, но он не сломался под грузом личной трагедии. Он был изувечен, остался калекой. Его бросила возлюбленная, но он прошел сквозь все испытания, оставшись самим собой. Если он справился с этим, то справится с чем угодно. Поэтому беспокойство, которое он начал испытывать, узнав, что жена не доставила кольцо старшему инспектору Легалле, застигло его врасплох. Позже, когда минуты шли, а Дебора все не возвращалась, беспокойство достигло критического уровня, и это его доконало. Сначала он ходил по комнате и прилегавшему к ней балкончику, потом бросился в кресло и минут пять раздумывал о том, что могло означать поведение Деборы, но от этого ему стало только хуже, и он, схватив в охапку пальто, выскочил на улицу. Там он решил, что пойдет ее искать. Не представляя, в каком направлении двигаться, он перешел дорогу, радуясь тому, что дождь кончился и можно не раскрывать зонта. Направление вниз по склону холма было ничуть не хуже, чем вверх, и он пошел, огибая сложенную из валунов стену, которая тянулась по краю большого углубления напротив отеля, где был разбит сад. У его дальнего конца стоял военный мемориал, и Сент-Джеймс уже поравнялся с ним, когда увидел, как из-за угла здания королевского суда, чей величавый фасад серого камня занимал Рю-Дю-Мануар полностью, выходит его жена. Дебора подняла руку в знак приветствия. Пока она приближалась, он изо всех сил старался успокоиться. «Ты вернулся?» — сказала она с улыбкой, подойдя к нему. «Это очевидно», — ответил он. Ее улыбка погасла. Она все поняла по его голосу, иначе и быть не могло, ведь она знала его почти всю жизнь. И он тоже думал, что знает ее. Однако теперь ему начинало казаться, будто разница между его представлением о ней и реальностью быстро приобретает размеры пропасти. «В чем дело?» — спросила она. «Саймон, что случилось?» Он стиснул ее руку так, что ей, несомненно, стало больно, но ослабить хватку было не в его силах. Подведя ее ко входу в сад, он едва ли не спихнул ее по ступенькам вниз. «Что ты сделала с кольцом?» «Сделала? Ничего я с ним не сделала. Оно у меня, вот здесь. Ты должна была отнести его прямиком к Легалле. Я это и делаю. Я как раз шла к нему, Саймон. Да что такое? Шла к нему? Только сейчас? А где ты была все это время? С тех пор, как мы расстались с тобой на пляже, прошло несколько часов. Но ты же не говорил. Саймон, почему ты так себя ведешь? Перестань. Пусти меня, мне больно». Она высвободилась из его хватки и отпрянула с пылающими щеками. Вдоль периметра сада шла тропа. И Дебора повернулась и пошла по ней, хотя та, в сущности, никуда не вела. Черные лужицы дождевой воды стояли на ней повсюду, отражая быстро темневшее небо. Дебора шагала прямо по ним, нисколько не заботясь о том, что промочит ноги. Сент-Джеймс шел следом. Его бесило, что она вот так взяла и ушла от него. Казалось, что перед ним какая-то совершенно другая Дебора, и это ему не понравилось. Конечно, если дело между ними дойдет до погони, то она легко его обставит. И вообще, в любом состязании, кроме словесного или интеллектуального поединка, победа тоже будет за ней. Таково было проклятие его увечья, сделавшего его слабее и неповоротливее собственной жены. И это тоже бесило его. Стоило ему представить, как они смотрелись бы с улицы, если бы кто-нибудь решил за ними понаблюдать. Она уверенным шагом уходит все дальше, а он, словно жалкий попрошайка, ковыляет за ней. Она дошла до дальнего конца маленького парка, глубже всего сидевшего в земле. В углу, где согнувшаяся под грузом красных ягод, пироканта склоняла свои отяжелевшие ветви над скамьей, так что ягоды почти касались ее спинки, Дебора остановилась. Но не села, а прислонилась к подлокотнику и, сорвав с куста горсть ягод, стала задумчиво швырять их одну за другой в листву. Ее ребячество рассердило его еще больше и словно отбросило назад в то время, когда ему было 23, а ей 12, и он, столкнувшись с приступом необъяснимой подростковой истерики по поводу стрижки, которая ей не шла, вырывал у нее из рук ножницы, пока она не сотворила с волосами что-нибудь похуже и не изуродовала себя в наказание за то, что решила, будто новая прическа поможет ей примириться с прыщами на подбородке, которые высыпали в одночасье, ознаменовав наступление в ее жизни периода перемен. «Да, с нашей Деб не соскучишься, это точно», — сказал тогда ее отец. «Женского глаза ей не хватает», — добавил он. «А сам так никогда и не женился». «Как было бы удобно, — подумал Сент-Джеймс, — взять и свалить сейчас всю вину на Джозефа Коттера. Дескать, не предпочти он остаться вдовцом, ничего подобного сейчас между нами с Деборой не происходило бы. Вот было бы замечательно, и незачем строить догадки, почему Дебора повела себя столь непостижимым образом. Он настиг ее и безрассудно выпалил первое, что пришло ему на ум. Не вздумай больше убегать от меня, Дебора». Не разжимая кулака с зажатым в нем ягодами, она резко развернулась. «Не смей! Не смей говорить со мной в таком тоне!» Он сделал попытку успокоиться. Он понимал, что эта стычка перерастет в затяжную ссору, если один из них не возьмет себя в руки и не перестанет кипятиться. А еще он знал, что вряд ли Дебора первой пойдет на мировую. И поэтому как можно спокойнее... хотя, вероятно, его голос прозвучал лишь чуть менее воинственно, чем раньше, он произнес: «Я жду объяснений». «Ах, вот как? Ну так извини, дорогой, но я не расположена их давать», и она швырнула ягоды на тропинку, словно перчатку, пронеслось у него в голове. «Если он ее поднимет, между ними разразится настоящая война. Как бы он ни был зол, войны не хотелось». Разум еще не совсем изменил ему, и он понимал, что в битве между ними победителя не будет. Он сказал: «Это кольцо представляет собой улику, а улики должны быть в руках полиции. Если оно не попадет к ним немедленно, можно подумать, что все улики попадают в полицию прямо сразу», — отрезала она. «Ты прекрасно знаешь, что это не так. Ты прекрасно знаешь, что половина улик, которые удается добыть полиции, сначала никто даже уликами не считает. Через сколько рук они проходят, прежде чем попадут туда, куда нужно? Уж кому-кому, а тебе это известно, Саймон. Но это никому не дает права умножать число рук, через которые проходят улики», — возразил он. «Где ты была с этим кольцом?» «Ты что, меня допрашиваешь? Да ты сам-то слышишь, что говоришь? Или тебя это не заботит?» «Сейчас меня заботит только одно. Почему улика, которая, как я полагал, находится в руках Легале, оказалась где-то в неизвестном месте, когда я заговорил о ней? Тебя не заботит, что это означает?» «А, понятно». И она вздернула подбородок. В ее голосе прозвучало ликование, как всегда у женщины, когда мужчина наступает на мину, которую она ему подложила. «Ты в этом весь. Главное — хорошо выглядеть. Нам плюнули в лицо, а утереться нечем». «Препятствование полицейскому расследованию — это не плевок в лицо», — ответил он лаконично, — «это преступление». «Я никому ни в чем не препятствую. Вот это чертово кольцо». Она сунула руку в висевшую у нее на плече сумочку, вытащила завернутое в носовой платок кольцо, схватила его за руку так же сильно, как он ее несколько минут назад, и втиснула сверток прямо ему в ладонь. «На, держи. Доволен? Тащи его к своему дорогому Легале. А то еще подумает о тебе что-нибудь нехорошее, если ты не примчишься к нему немедленно, Саймон». «Почему ты так себя ведешь?» «Я? А ты почему?» «Потому что я сказал тебе, что надо делать. Потому что у нас есть улика. Потому что мы оба знаем, что это улика. Потому что мы знали это тогда и...» «Нет», — сказала она, — «ты не прав. Мы этого не знали. Мы только подозревали.